Но и это еще не все. Мне нужно будет не просто эти чертовы папки подарить, а заставить их являться исключительно с ними на доклад, например. И только тогда, пройдя все положенные стадии, они поймут, что это удобно, и начнут своим примером ненавязчиво рекламировать новинку. После этого можно будет задуматься о массовом производстве и всем прочим двигателям прогресса, указывая в рекламе конкретного пользователя. Ну что же, вот тебе, Саша, уникальная возможность обкатать технологию внедрения чего-то в повседневную жизнь обывателей. Потому что папки очень нужны, без них в делопроизводстве не будет порядка. А для меня сейчас на первом месте все-таки стоит делопроизводство, создание министерств и таких структур, как служба государственной безопасности и полиция. Армия и флот стоят отдельными пунктами, и я пока жду полного отчета от Кутузова. Потому что, прежде чем что-то начинать менять, надо знать, как все работает здесь и сейчас. А еще мне нужен Ушаков, но он сейчас где-то в Крыму. За ним послали гонца, вот только никто не знает, когда адмирал приедет в Петербург. Если он сейчас в море, то ожидание может затянуться. Грохот за дверью заметно снизился. Похоже, уже перетаскали все, на что я утром указал пальцем. Теперь можно было и поговорить с ожидающими аудиенцию господами. Спиранский словно мысли мои прочитал из-за двери, потому что вошел в кабинет и поинтересовался. Звать кого-нибудь, или пускай еще посидят. Архарова зови, и капитана Воронова тоже. Капитан подошел, а то я его не слышал. Подошел, ваше величество. Пришел почти сразу, как только Александр Семенович к вам забежал. Ответил он спокойно и вышел из кабинета. Я же внимательно наблюдал, как скрывается за дверью сухощавая фигура невозмутимого секретаря. Николай Петрович вошел в кабинет и встал у двери, пытаясь вытянуться. Ему плохо это удавалось, мешало весьма солидное брюхо, но он старался. «Проходите, Николай Петрович, проходите, нечего в дверях топтаться. Тем более, что разговор нам с вами долгий предстоит и важный». Ахраров подошел к столу и сел на один из двух стульев, стоящих напротив меня. При этом он постоянно оглядывался на капитана, вошедшего следом за ним. «И вы тоже проходите, Павел Алексеевич». Когда все расселись, при этом сыщики постоянно поглядывали друг на друга, словно пытались понять, что они здесь делают и по каким вопросам я их здесь собрал. Я молча разглядывал обоих. Они были настолько разные, насколько это вообще возможно. Стройный, подтянутый Воронов и медведеподобный Архаров. Но вот именно сейчас связывало их одно чувство – недоумение. «Ваше Величество», – наконец, прервал молчание Архаров. «Нас разоружили. Вам вернут оружие на выходе, не переживайте, Николай Петрович». Прервал я его. «Вы, наверное, гадаете, зачем я вам здесь собрал. А ведь отгадка простая – полицейская реформа. Вот, к примеру, вы, Павел Алексеевич, так и не смогли мне ответить, что будете делать, если кто-то прибежит и пожалуется на то, что его обокрали. Может быть, вы, Николай Петрович, поспособствуете? Что вы будете делать, ежели я приду к вам и скажу, что у меня перстень пропал? Ну, расследовать», — пробасил Архаров. «Как вы будете расследовать? И если обращений будет не одно и даже не два десяток, или же еще труп найдут под мостом до кучи? А тут еще извозчик прибежал и сказал, что лошадь у него свели, пока он до ветру бегал. Я сложил руки домиком. Ну же, Николай Петрович, что вы будете делать?» «Да не знаю я, ваше величество», — махнул рукой Архаров. «Не могу сказать. Надо в такое окунуться, чтобы решение правильное принять. Я вам помогу». И я придвинул каждому из них по листу бумаги и по чернильнице с пером. «У нас есть дело. Большое дело. Ограбление 4 купеческих складов. Дело настолько громкое, что до меня дошло. Помните, как учитель заставлял решать задачки? Дано 4 склада, ограблены все в одну ночь. Нужно найти того, или, скорее, тех, кто это сделал. Пишите, с чего нужно начать расследование. Сколько каждому из вас понадобится людей, чтобы раскрыть это преступление? Все расписывайте. У вас есть 15 минут, время пошло, и я демонстративно посмотрел на часы. Да что тут расследовать-то? Пробурчал Архаров. Свой это был. Один из 4. Сторожей надо тряхнуть хорошенько, наверняка, собака, подкупил их всех, а свой склад ограбил, чтобы глаза отвести. По правде говоря, это было первое, что пришло мне на ум, когда я слушал сбивчивый доклад Воронова. Я покосился на Архарова. «Всегда бывают исключения», — проговорил я. «Чаще всего, случается именно так, как выглядит на самом деле, но иной раз, все может быть совсем по-другому. Чтобы избежать ошибки, нужно рассмотреть все вероятные причины, Николай Петрович. И, да, в своем ответе имейте в виду, пытки я поощрять не буду, что и даже в рыло Татью какому дать нельзя. Архаров уставился на меня так, словно я только что на его глазах этого невидимого Татья отпустил, еще и леденец дал на палочке. «Пососать, мать вашу, это очень хороший вопрос, почти философский», сказал я, задумчиво рассматривая его. «И как любой философский вопрос не имеет правильного ответа, или же все ответы на него будут правильные. Пишите план раскрытия с учетом того, что в рыло можно дать только тогда, когда все доказательства неоспоримые. Эти доказательства можно будет потрогать, и будут они указывать на то, что это именно тать». На этот раз оба посмотрели на меня, как на блаженного. «Ничего, привыкнут. Сашка им, например, вообще бы все запретил, и тайную экспедицию бы упразднил. Я не помню, сделал он это или нет, но почти уверен, что сделал. Так что мой призыв не бить морды совсем уж без причины, ничто, по сравнению с тем, что могло бы быть». Дальше они писали молча, поглядывая время от времени друг на друга. Они плохо понимали, зачем это все нужно. Мне же необходимо было понять, как расследование вообще происходит. 15 минут истекли быстро. За это время я только успел ознакомиться с очередным планом Гоголи. Вот сейчас это больше походило на правду. Фантастических вещей и странных пожеланий существенно поубавилось. Можно его приглашать на разговор. Пару пунктов отсюда убрать, вроде подчинения непосредственно императору, и можно будет начинать работу. А императору есть чем заняться, чтобы еще и пожарную службу курировать. «Ну вот, ваше величество, для такого дела примерно так», — я поднял голову и посмотрел на Архарова, затем протянул руки, и они вложили мне свои планы. Я внимательно начал читать, положив их рядом друг с другом, а затем и вовсе придвинул к себе чернильницу и принялся подчеркивать одинаковые пункты. Когда дошел до конца их проверочных работ, то отложил перо и внимательно принялся рассматривать обоих. Наконец, принял решение. Все-таки сыск и полицию из человека вытравить невозможно. В общем, так, господа, я задался целью начать реформу полиции и для разнообразия довести ее до конца. По итогу это будет, я думаю, отдельное министерство. Но пока нам с вами нужно наладить работу на местах. Такое вот простое задание показало, что думаете вы примерно в одном ключе. Только у Николая Петровича, ко всему прочему, еще и нюх имеется, и необъяснимый талант видеть суть вещей, которые он не может объяснить словами. К счастью, капитан Воронов сумеет эту суть объяснить. «Я не совсем понял, ваше величество», — начал Архаров. «А что здесь непонятного, Николай Петрович?» Я скептически посмотрел на него. «Вы возвращаетесь на службу, и будет с капитаном Вороновым вместе планировать работу полиции. Вот как сейчас, прямо по пунктам. Можете даже морды друг другу бить, но не сильно, чтобы работе не мешало». Я поднял вверх указательный палец. «Я тоже не совсем понял, ваше величество, в чем будет заключаться наша совместная работа?» — тихо спросил Воронов. «В планировании и проверке этого плана на практике, капитан». Я взял в руки перо и принялся вертеть его в руке. «Я не просто так взял за основу эти проклятые склады. Здесь предстоит побегать, чтобы каждую версию проверить. К тому же дело это отягощено убийством. Скорее всего, убийством, но я пока не уверен. Вот вы не знаете, а мне Макаров Александр Семенович сегодня донес, что двух сторожей из тех, что вахту несли в ту ночь, нашли сегодня утром мертвыми. Вот я сижу и гадаю, сами они приставились, или помог кто. Доктор нужен», — неуверенно произнес Архаров. «Что бы сказал, сами померли, или все-таки?» Вот, я обмакнул перо и очередным пунктом записал: «Морг при управе и судебный доктор в штат». Написал я это в обоих экземплярах и протянул листы им обратно. «Надеюсь, принцип понятен. Когда у вас все пункты сойдутся, придете ко мне на доклад, но не позже, чем через месяц, с готовым планом того, как будет организована повседневная работа, и что вам для этого будет нужно. А где мы возьмем тех же лошадей?» Воронов сложил руки на коленях, прикидывая объем предстоящей работы. По его виду было видно, что его это не впечатляло. «Вот сейчас мы подошли к самому главному. Кутузов Михаил Илларионович поставлен в известность. Мы с ним приняли решение тех же лошадей у кавалерии забрать. Тех, которые уже в возрасте и не могут под драгунами долго горцевать, а вот на нужды полиции вполне пока подойдут. Тем более, что Иван Саввич все равно скоро у вас пожарных отберет, и действует он действительно по моему приказу, так что помещения у вас освободятся. Насчет лошадей обращайтесь к Михаилу Илларионовичу, а вот где людей взять, я вам не могу подсказать, думайте, и не грубите в своих хотелках слишком сильно, каждый пункт будет проверен. Сразу же осадил я их, слушаюсь, ваше величество. Они поднялись и направились к двери, по складкам на их лбах было видно, что они думают, с какой стороны приступить к работе. Да, Павел Алексеевич, я могу в любой день и час заглянуть в управу, надеюсь, мне не надо объяснять, что я сделаю лично с вами, если снова увижу такую пустоту, как в прошлый раз, а то получается довольно странно. Все ушли на расследование, а насчет сторожей мне Александр Семенович докладывает, а вы, получается, и не в курсе вовсе. У Воронова слегка скулы порозовели, и он закивал так, что я уже подумал, как бы у бедолаги шею не заклинило. Когда дверь за ними закрылась, я потер шею. Да, это будет сложно. Новикова приглашать, ваше величество? Я поднял взгляд на Спиранского. Да, приглашай. Я снова потер шею, встал и прошелся по комнате до окна, чтобы немного размяться. Ваше величество, вы хотели меня видеть? Раздался от двери тихий голос. Да, Николай Иванович. Развернувшись, я сцепил руки за спиной, оставшись стоять возле окна. Вам шум не слишком мешал, когда мебель таскали? Если только самую малость, ваше величество. Я разглядывал его, пожилой, побитый жизнью, почти сломленный. На мгновение я засомневался, сможет ли он быть воспитателем двух активных мальчишек. Николай Иванович, я знаю о ваших финансовых трудностях. Так уж получилось, что в благотворительности я не верю, поэтому просто так денег вам не дам. Что? Он пару раз моргнул. Но я не просил у вас денег, ваше величество. Верно, не просили. Я продолжал его разглядывать. Могу я поинтересоваться, почему вы сказали, что не верите в благотворительность? Спросил он тихо, но твердо. Потому что люди ее не понимают, и спустя время начинают принимать как должное. Нет, безусловно, существует такая благотворительность, которая необходима. Конюшни для одряхлевших служилых лошадей, например, чтобы животные достойно доживали свой век. Не детские приюты, уточнил Новиков. Нет, не детские, ответил я жестко. Детские приюты обязаны содержать государство, и оно же вправе рассчитывать на то, что из воспитанников этих приютов приготовит именно тех служащих, которые государству необходимы. Это очень революционная мысль, ваше величество. А каких служащих вы имеете в виду? Учителя начальной школы, к примеру. Уж научить детей читать, писать и элементарному счету, большого ума не надо. Зато сирота получит гарантированную профессию с жалованием, а я буду избавлен от проблемы поиска этих самых учителей, когда придет время. Зачем вы мне это говорите, ваше величество? Тихо спросил Новиков. Мы оба вольнодумцы, не находите, и слегка мечтатели. Я резко изменил тон и жестко спросил, за что вас бросили в крепость? За печатание неположенных книг. Правду? Пожалуйста, Николай Иванович, все так же жестко прервал я его. За связь с масонской ложей, вздохнув, ответил он. Да, я потер подбородок. Вот что, Николай Иванович, когда я говорил, что не дам вам денег просто потому, что вы мне нравитесь, я имел в виду, что готов предложить вам службу. Но мне не нужны на этой службе масоны. Вы сможете отказаться от своих убеждений и тем самым вернуть себе доброе имя. А самое главное, сохранить свое поместье. Если честно, то я не встречался ни с кем из ложи, после того как меня выпустили. В его словах прозвучала горечь. Видимо, такие незначительные личности, какой я в итоге стал, не интересуют ложу. Вот только, если вы примете мое предложение, к вам мигом придут, я хмыкнул. Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Вы сможете им отказать, чтобы сохранить жизнь своим людям и оставить хоть какое-то наследство моим детям. Да, твердо сказал он. И вы передадите данные этих людей Макарову Александру Семеновичу? Передадите их сами, без подсказки, иначе он все равно узнает, и это будет расценено мною как предательство моего доверия, со всеми вытекающими последствиями. Да, снова твердо произнес он, попытавшись распрямить плечи. А о какой службе идет речь,